Глава 24. Лая и Фенрис покинули свое убежище спустя еще несколько часов. Увидев на земле снег, что еще не полностью растаял, Лая изумленно взглянула на эльфа. «Фенрис?» Он посмотрел вниз и улыбнулся. «Думаю, это немножечко наша вина». Лая легко его поцеловала и довольно засмеялась. «Как думаешь, они спят?» «Азуры?» «Не спят», — ответила Теруми, выходя из-за угла дома. На ней уже были привычные штаны и рубашка, а поверх теплая кофта. «Вас долго дома у себя не было. Волноваться начали», — пояснил подошедший Чон. «Почему-то про купальню не подумали». «Было красиво, но все же холодно», — усмехнулась Теруми, посматривая на неприлично довольного эльфа и счастливую Лаю. «Я искренне рада, что Фенрис у нас маг воды, иначе ваша несдержанность стала бы катастрофой». Она наигранно тяжко вздохнула. «Было бы грустно сгореть вместе с этими людьми в расцвете сил и красоты». «И скромности», — добавил с улыбкой Фенрис. «Мы с Фенрисом поженились», — не сдержалась и похвасталась Лая. Чунцук удивленно приоткрыл рот, но за него высказалась Теруми. «А почему без нас?» «Да мы как-то так получилось», — стала оправдываться Лая, улавливая во взгляде сестры обиду. «Видели, как получилось», — проворчала Теруми. «Несколько часов снег шел». Она вдруг встрепенулась. «Есть хотите?» «Очень», — призналась Лая. «Отлично. Угрюмый, со мной пойдешь на вылазку. А Лая и Чон подготовят к празднику дом. Будем отмечать». «К вам или нам?» — спросила Лая. «К вам. У нас там Катрин с Веталом что-то делят. Он там с кем-то в углу зажимался, она застукала. А Рут у себя в комнате. Соседи, дери их черти». Труми потянула за собой эльфа в сторону столовой, оставляя позади Чона и Лаю. «Почему меня с собой взяла?» – праздно спросил Фенрис, лениво шагая следом, пребывая в эйфории от вечера. «Потому что мы с тобой стащим сейчас вино и мясо». Вопросы отпали. Слово «стащим» сразу пояснило, почему не Чон ушел за продуктами. Справились быстро. Теруми еще сбегала к себе в комнату и присоединилась к остальным. Они расселись на сдвинутые кровати, забираясь на них прямо с ногами. По центру на тарелках лежала добытая. «Это после праздника осталось?» – спросил Чон с подозрением, косясь на съестной ассортимент. «Конечно», – не моргнув глазом, соврала Теруми. «Как все прошло?» – переключила она всеобщее внимание на цель мероприятия. Фенрис и Лая переглянулись и одинаково счастливо улыбнулись. «Ясно», – добродушно усмехнулась Азурянка. «А где кольца?» Фенрис растерялся и не нашел, что сказать. Теруми театрально закатила кверху глаза, всем видом изображая: «Так я и думала», и достала из кармана два кольца. Лая смотрела на витиеватые узоры на кольцах и тонкую изящную работу неизвестного мастера, на необычность металла и понимала, что они эльфийские. Ни один мастер ни в королевстве, ни в империи не сможет сделать такие. «Специально сохранила для вас», — с гордостью сообщила Теруми и вложила в руку Фенриса. «Знала, что понадобится». Фенрис уставился на нее. Слова благодарности застряли где-то внутри. Теруми смутилась и указала на Лаю. Он тепло улыбнулся Азурянке, а потом выбрал кольцо поменьше и надел его на палец Лаи, повторяя свою недавнюю клятву. «Лая Эарандил, моя душа, мое тело, моя магия принадлежат тебе». Руки девушки от волнения подрагивали. Она надела на палец Фенриса кольцо, смотря прямо в синие глаза. «Фенрис Эарандил, моя душа, мое тело, моя магия принадлежат тебе». Их губы на мгновение встретились, а потом Лая и Фенрис, не сговариваясь, поднялись на ноги, азуры тоже встали. Они обнялись все вчетвером, прислоняясь друг к другу головами, деля эти минуты счастья на всех. Теруми шмыгнула носом, и все рассмеялись. «Никогда не думала, что выдать замуж сестру – это так волнительно», – тихо проговорила она, оправдываясь. «Ты», – всхлипнула Лая, впервые слыша слово «сестра» таким, ласковым голосом, по-настоящему, а не извительно или сердито. «Не плачь, ведьмочка, не в такой день». Они сели, тут же принимаясь за еду. Мясо поделили на четверых поровну и, блаженно закрыв глаза, наслаждались вкусом. «Ценишь только, когда теряешь», – пробормотала Теруми. «Вот уж не думала, что буду так смаковать маленькие кусочки мяса. Еще бы кофе, хоть одну кружечку. Как думаете, у эльфов найдется такое растение?» «Я бы особо не рассчитывал», – проговорил Фенрис. «Но если тебя утешит, эльфы славились виноградниками, а где есть виноград, есть и вино». «Плюс океан, значит, есть рыба», — добавила Лайя. «Вино и рыба. Звучит отлично», — одобрительно произнес Чонсок. «Когда все это безумие закончится, наладим торговлю с эльфами. Мы можем предложить зерновые. Я планирую еще больше расширить территорию города. Хорошо бы сюда еще несколько магов из королевства пришло». «Амэне, притормози», — с улыбкой осадила его Теруми. «Надо было остановиться уже после фразы про торговлю с эльфами». «Кстати, об этом». «Ну нет», — на этот раз вмешалась Лайя. «Сегодня никаких планов по захвату этого мира». «Поддерживаю», — с иронией сказала Теруми. «Поговорим о способностях Фенриса вызывать снег». «А что о ней говорить?» — не понял эльф. «Ну, например, стоит ли ждать снегопад сегодня ночью?» Взгляд азурянки стал невинным и очаровательным. «Или осадки в силу возраста мага так часто не выпадают?» «Конец тебе!» — Лайя вскочила и дернулась к Теруми. Чунцок предусмотрительно схватил тарелку с мясом, а Фенрис успел убрать бутылку вина. Когда девушки перенесли потасовку на пол, вернули все на место. «Еще вина?» – галантно предложил Фенрис. «Благодарю», – отозвался воин, подставляя кружку. Они стукнулись кружками и пригубили, с нежностью следя глазами за вознёй любимых. Утро было ранним. Чунцок ушел руководить тренировкой мужчин, а Теруми отправилась к восточной стене, раз Фенрис был в дозоре на центральной. Лайя с ночи как ушла, так и не приходила еще. Помогала Лоран принимать какие-то затянувшиеся роды. При мысли о том, чтобы родить ребенка в этом городе, у Теруми начинала сводить челюсть. Бедное дитя. Они не обсуждали этот вопрос с Чоном, но она была уверена, что он с ней будет солидарен. Хотелось бы лучших условий для маленького Данхны. Улыбка вдруг украсила лицо. Маленький Данхны. Ее и Чона ребенок. Смущение и волнение захватили душу. Теруми встрепенулась, поражаясь своей сентиментальности. Хорошо, что никто не может слышать, о чем она думает. Заметив на дороге яблоко, Теруми наклонилась и подняла. Тщательно протерла и надкусила, мысленно восхваляя того разяву, который нес продукты Биати в столовую. Еще через несколько метров она увидела мешочек, в подобном у них хранилась мука. Вот это уже точно не могло быть просто так. Теруми отбросила яблоко и достала клинки. Она шла и постоянно оглядывалась. В город кто-то проник? Но как? Откуда-то издалека донеслись крики. Теруми побежала на звук. Восточные ворота были распахнуты, и возле них шла ожесточенная битва. Группа эльфов дралась с людьми. У эльфов было явное преимущество. Почему не прозвонил колокол, Теруми увидела сразу. Дозорный лежал у подножия стены, очевидно, упав сверху. «Позови подмогу!» – закричал сражающийся Аларик. Эльф воспользовался секундной заминкой противника. Мощный удар сокрушил сына ведьмы. Подняться с земли Аларик уже не смог. Теруми замерла. Если она сейчас не поможет изимцам, они умрут, а эльфы убегут. Тогда и помощь не понадобится. Спасать некого будет. Да и эльфы эти не воины, а жалкие доходяги. И не таких отправляла на покой. Теруми бросилась к сражающимся. Один из эльфов торопливо достал из лохмотьев какую-то трубку. Приложил к губам. Острая игла впилась в шею Теруми. Неизвестный яд быстро сковал волю, а потом свет померк. Продолжение следует. Спасибо за ожидание. И приглашаю на завершенные фэнтези-серии «Азимар» и «Черные лабиринты». Интереснее читать и слушать сначала «Азимар», потом уже «Лабиринты». Есть отдельный однотомник «Моя обитель». Небольшие истории «Мари» и «Я буду рядом» также независимы друг от друга и самостоятельны. Приятного чтения и прослушивания.